12. Альбутерк. Вы можете идти вечно и никуда не прийти, благодаря бесконечной дорожке Альбутерк. Бесконечные возможности разворачиваются перед вами, когда вы убираете цель из уравнения жизни и позволяете путешествию длиться вечно. Доступные варианты — серый дуб, натуральная береза и ночной дуб. Длина 22¾, ширина 67¼, высота 49¼. Номер товара 81-81-666-241. Эмми постаралась сжаться до предела. Надежда на излечение, желание снова оказаться в руках коменданта, все прочее, забившее голову, растаяло от звуков, доносящихся с пути. Звуков рук и ног, ударяющих в живую плоть. Эмми знала, что она безнадежная трусиха. Нужно помочь Безилу, но она не могла дать им обнаружить себя. Не могла даже подумать о том, чтобы снова сесть в то кресло. Она забилась глубже под стол, скрючилась и стала ждать, когда звуки стихнут. Но они не стихали долго. Очень долго. Даже после того, как утих шум и войско удалилось, утащив Безила с собой, Эмми осталась лежать под столом. Ей хотелось остаться там до рассвета, пока автоматически не включится освещение этажей и не прибудет утренняя смена. Было бы так просто лежать и не двигаться. Но комендант Ворд наверняка ищет ее, и кающиеся вскоре вернутся, прочешут этажи. Несомненно, они обнаружат укрытие Эмми. Комендант Ворд не из тех, кто прощает ослушников. Нужно уходить. И прямо сейчас. Но чтобы выбраться, нужен свет. А он остался у Безила. Эмми выползла на четвереньках в проход, ожидая, что в любой момент из тьмы протянется рука и ухватит ее за горло. Исчезло покрытие под ладонями, и Эмми ощутила край яркого сияющего пути. Тот был засыпан грязью и песком, измазан чем-то липким, источал болотную вонь. Эмми шарила по полу в поисках телефона. И чем больше искала, тем сильнее давил страх. «Без телефона не будет света». Без света придется пробираться по магазину в кромешной темноте, ходить кругами, петлять. Она наверняка заблудится. Ногти коснулись чего-то пластикового, легко скользнувшего прочь. Ага, вот и он. Эмми включила телефон, и в лицо ударил мертвый телевизионный свет. Она посветила вокруг. Вдруг что-то еще поджидает ее среди теней, и стала изучать экран, чтобы понять, как увеличить яркость. Телефон был запаролен. Эмми подумала с минуту, вспомнила, насколько Безил предан Орску, и набрала номер магазина 6775. И, к ее огромному удовольствию, появился экран с приложениями. Она отыскала фонарь, и послушный пальцу телефон засветился. Затем Эмми попыталась встать, но ноги походили на мешки ломаных веток. Она почти сразу упала и ушибла о пол левое колено. Ступни ныли, кости в коленях скребли друг о дружку, скрипели суставы, хребет будто разбили вдребезги. Потребовалось собрать все силы, чтобы опереться на скульпин и поднять себя на ноги. Получалось у нее только медленно и болезненно хромать. Но сил хватило добраться по яркому сияющему пути до спален, затем до ванн и шкафов. Оттуда можно пройти в детские, срезать в оптимальное хранение, потом в домашний офис, гостиные, и оттуда, наконец, спуститься по эскалатору к выходу. Конечно, если дорогу не преградит очередная баррикада. Каждые несколько минут Эмми быстренько светила телефоном вокруг, чтобы сориентироваться, и всякий раз, включая его, ожидала увидеть жуткую рожу, ухмыляющуюся из темноты, бледное тело, выныривающее из теней, или коменданта Ворта, терпеливо ждущего возвращения беглянки. Но никто не выглянул и не вынырнул до самого домашнего офиса. Справа высились ряды книжных полок с Мэгма, заполненные рядами книг, дизайн — это хорошо. Их тени дрожали в такт дрожанию руки, сжимавшей телефон, и вот инфопост со знакомым лозунгом «Если у вас есть вопросы, просто спорските». Дурацкая шутка — показалось до боли родной, хорошей приметой, доказательством того, что Эмми идет туда, куда нужно. Она свернула направо, углубилась в домашний офис, а когда в очередной раз включила телефон, заметила вдали движение и прижала мобильник к груди, чтобы скрыть свет. Эмми опустилась на корточки как можно ниже, рядом с корецца. Покрытые синяками колени задрожали от напряжения. Что-то определенно двигалось впереди. Такой звук ни с чем не спутаешь. В темноте урчал и скрежетал мотор. Путь проходил прямо рядом с источником шума. Эми понимала, выбора нет. Хочешь добраться до выхода, придется пройти мимо него. Кровь стыла в жилах, но Эми опустилась на четвереньки и поползла по яркому сияющему пути. Машинный скрежет сделался громче, вскоре послышалось прерывистое хриплое дыхание и другой шум, куда менее человеческий, как подошва, раз за разом наступающая на липкое. Звук мотора делался громче, и дыхание тоже, и в нем угадывалось что-то знакомое. Не в силах противиться любопытству, Эми оторвала от тела телефон и посветила вперед. Темнота рассеялась, и показался стол-дорожка «Альбутерк». Столешница наклонена вперед, быстро крутится черная лента, а на дорожке перекошенный, скрюченный человек, старающийся не упасть. Спина согнута под тяжкой ношей, кеды разваливаются, одна подошва уже отстала и шлепала по ленте, будто лакающий воду собачий язык. «Тринити!» — прошептала Эмми. Ее кисти были примотаны скотчем к переднему краю стола. Огромная сумка из-под снаряжения, набитая чем-то тяжелым, взгромождена на плечи. Волосы взмокли от пота. «Я видела духа!» — посмотрев на Эмми, пробормотала Тринити. «Я, наконец, увидела духа, но не понравилось ему. Давай я вытащу тебя из этой штуки. Мне вскоре станет лучше. Это тебе Исайя сказал?» «Да», — улыбнувшись, ответила Тринити. «Комендант Ворд обещал излечить меня». Она поморщилась и заплакала. «Минутку», — пообещала Эми. Она подошла к передней части стола, попыталась отодрать скотч и увидела, что стало с пальцами Тринити. Их сломали. Они торчали в разные стороны, будто пучок ломаных карандашей и сине-черный от кровоподтеков. Эми нашла конец ленты и осторожно развернула ее, чтобы не причинять лишней боли, но Тринити, похоже, не замечала. Затем Эми сняла сумку со спины и осторожно продела искалеченные руки в лямки. Сумка была такой тяжелой, что выскользнула и шлепнулась на пол. Молния разошлась. Каталоги Орска выплеснулись наружу, будто куча внутренностей. Эмми обняла Тринити за талию и стащила с ленты. «Нет!» — вяло трепыхаясь, возразила Тринити. «Тсс! Тихо!» — придерживая ее, посоветовала Эмми. Если бы кто-нибудь этим утром пришел в Орск и спросил, подруги ли они, Эмми бы сказала что-то вроде «не совсем». Но боль и страх упрощают все. Тринити потерялась в том же аду, что и Эмми. Но рядом не оказалось Безила, чтобы спасти. Только Эмми. «Нет», — забормотала Тринити себе под нос, будто заклинание. «Нет, нет, нет. Мы уходим отсюда», — пытаясь подражать уверенности Безила, объявила Эмми и обняла трепыхающуюся девушку. «Я не оставлю тебя здесь. Я обещаю». Придерживая за талию, Эмми повела подругу по яркому сияющему пути. Прихрамывая, они ковыляли вперед, и Эмми решила поговорить. Может, Тринити утешит и успокоит звук человеческого голоса? «Когда мы спустимся по эскалатору, то вручную откроем двери, выйдем на парковку снаружи. Мы позвоним, вызовем помощь. Она пошлет в магазин больше людей, много людей. И все будет в порядке, и ты будешь в порядке. Главное — выбраться отсюда». Они подошли к эскалатору. Внизу ядовитый оранжевый свет лился сквозь фасадные окна. Во тьме он казался ярче дневного. А затем зазвонил телефон Безила. Эмми оцепенела от ужаса, так громко и жутко зазвучала мелодия из «Доктора Кто». Она потыкала пальцем в экран и ответила. «Алло!» «Где вы?» «Мэтт, ты где?» «Я немного сбился. Кажется, я в оптимальном хранении, стою рядом со смагмой». «А я у самого эскалатора в гостиных». Чуть не млея от радости, ответила Эмми. «Ведь Мэтт — это еще одна пара рук, сильных рук. Он поможет с Тринити». «Ты знаешь, как прийти сюда?» «Я ищу Тринити». «Я уже нашла ее. Она рядом со мной». «Но я только что видел ее в проходе. Она направляется к шкафам». «Нет, Мэтт, она тут. Стоит со мной». «Я не могу оставить ее здесь одну». Эмми ткнула телефон в лицо Тринити. «Поговори с ним. Скажи что-нибудь». Но Тринити стояла, будто немая. Эмми снова шлепнула телефон о свое ухо. «Я не могу оставить ее», — сказал Мэтт. «Это же обман. Это место обманывает тебя». «Я позвоню тебе, как только найду ее. Я сейчас». Мэтт отключился. Эмми попыталась перезвонить, но пошли длинные гудки, а потом телефон переключился на голосовую почту. Эмми посмотрела на Тринити. Та стояла, уставившись на нее, будто впервые увидела. «Вот так оно и обманывает нас», — пояснила Эмми. «Нужно идти дальше». Но, похоже, Тринити не слушала. Эмми задумалась над тем, как свести Тринити вниз по неисправному эскалатору, и вдруг обратила внимание на ряд портретов Орского, высшего начальства, на стене в одинаковых черных рамках. Теперь портреты изображали одного человека. Под всеми подпись «Исайя Ворд, комендант». На первом портрете выцарапаны глаза. На втором разбито стекло, лицо изрезано в лоскуты. На третьем водяной подтек, съел лицо, оставив лишь бесформенное белое пятно на плечах. И дальше по ряду каждый портрет представлял по-своему изувеченное, ухмыляющееся лицо Ворта. Безглазое, с черной дырой вместо рта, исцарапанное иголками, обугленное до черноты, сожженное кислотой. Тринити вдруг извернулась и вырвалась. Эмми зашаталась, но в последнее мгновение успела ухватить ее за футболку. Потянула, развернула Тринити к себе лицом. «Отвратительно», — сказала та. «Да, но пойдем», — крепче хватаясь за футболку, посоветовала Эмми. «Нужно идти отсюда». «Никому нельзя покидать улей», — склонив голову, растерянно произнесла Тринити. Она резко отклонилась назад, отстранилась, и потрепанная футболка разорвалась посередине, спала с тела. Эмми посмотрела на оставшийся в руке обрывок, затем на Тринити, а та кинулась бежать в гостиную и растворилась в темноте. «Тринити!» — забыв об опасности, закричала Эмми. Но девушка исчезла. Магазин поглотил ее, будто бездонное озеро, брошенный черный камень. Неподалеку что-то тяжело врезалось в стену, загрохотали валящиеся шкафы. Охваченная паникой, Эмми бросилась вниз по эскалатору, спотыкаясь о края ступенек, хватаясь за резиновый поручень, чтобы не упасть. Впереди стеклянные двери, выводящие на парковку, сочатся оранжевым цветом от фонарей на стоянке. В один из первых дней Эмми в Орске Пэт показал, как вручную открывать двери в случае отключения электричества. Механизм встроен в дверь. Достаточно надавить на кнопку, сунуть пальцы в образовавшуюся щель и раздвинуть створки. Из темноты донесся крик «Руфь Энн». Эмми напомнила себе, что этот магазин обманывает. Он был создан для того, чтобы специально сбивать с пути. Он хотел, чтобы клиенты уступили заранее созданной программе. Руфь Энн закричала снова, дико, как животное. Кто-то учинял с ней что-то невообразимое. Эмми не могла определить, откуда идет крик. Может, он существует только в ее голове? Эмми сказала себе, что все это попытки запутать, затормозить, не дать уйти. Жуткие существа из магазина, они же прямо за спиной. Они хотят заточить их здесь навечно. Не хотят никого выпускать. Эмми надавила кнопку большим пальцем, затем сунула исцарапанные пальцы в щель и раздвинула створки. Без помощи мотора те раздвигались неохотно, чуть расползлись и застряли в паре футов друг от друга. Внутрь хлынул теплый ветер, и Эмми выскользнула наружу. На свободу.